Тема пятая. Как помочь в разрешении проблем? Topic 5. How to help in solving problems. Господин Джонсон здесь больше не работает. Mr. Johnson is no longer working here. Я дам вам его новый телефон. I'll give you his new phone number. Соединяюсь с офисом, который вас интересует. Connecting with the office you're interested in. Телефон фирмы Unix изменился. The Unix company has a different phone number now. Мне жаль, но я не могу вам помочь. I'm sorry, but I cannot help you.